был бы немало удивлен, взглянен вниз в лощину, которой начинается Сахара. 8 человек, одетых будто для дипломатического приема, в белоснежные рубашки и строгие костюмы, 8 солидных взрослых мужчин бегали по небольшой площадке, нагибались, рылись в песке и вскрикивали от радости, выудив очередную коротенькую желтую палочку. Каирское солнце безжалостно палило, лбы и спины взмокли. Пыль медленно поднималась вверх по брюкам, как ртутный столбик термометра. И кинооператор в нешуточном ужасе кричал: «Ребята, как я вас буду снимать? Вы перемазались, словно черти!» Это мы искали кусочки папируса, которые должны были остаться на месте бывшего стапеля, там, где несколькими месяцами раньше строил Сара. С невероятным тщанием, с непомерным азартом, ах, еще сувенир, еще для дома, для семьи, для друга, для знакомого, для сослуживца. Полно, в сувенирах ли была суть? Просто мы неосознанно старались растянуть минуты, когда в последний раз хоть что-то делаем вместе. Хрупкие желтые палочки, казалось, пока они в твоих руках, ничто не кончилось и продолжается путь. Мы хватались за эти палочки, как за волшебные. Нам не хотелось прекращать быть экипажем, терять свою выстраданную общность. Нам не хотелось прощаться. Словно мы боялись, что расставшись, тут же что-то в себе утратим, чего-то нужного и уже привычного в себе лишимся. Снова превратимся в обыкновенных, в будничных, во вчерашних себя. Но, увы, нельзя же весь свой век провести на папирусной палубе. Мы разъехались, стали обыкновенными, раздарили магические чурбачки, и Ра, наш добрый Ра, скоро станет в музее Осло на вечный прикол. И все-таки, если вслушаться, по-прежнему журчит вода у его форштевня. До сих пор, когда мне в моей повседневной жизни приходится трудно, я слышу зов Тура: «Все наверх!» И сразу будто все они со мной рядом. Норман верхом на рее, осторожно, большая волна, Кей с кинокамерой, Мадани с очком, великан Жорж с обломком весла, Абдулла Белозуба смеется, Сантьяго полон идей, Карло задумчиво насвистывает «Белла-чао, белла-чао, белла-чао, чао-чао». Есть все наверх. Мы не прощаемся, Ра. Послесловие. Не так-то просто было написать эту книгу. О плаваниях Ра и написано, и наговорено уже предостаточно, в том числе и самим Туром Хейердалом. Чтобы добиться успеха, Сенкевичу надо было в событиях, всем и во всем, казалось бы, уже известных, найти сторону еще незнаемую и в меру сил, но, конечно, увлекательно о том рассказать. Что ж, задача эта оказалась автору вполне по плечу. Книга Сенкевича читается с живейшим интересом. Причину этого интереса я бы определил так. На ее страницах изложена, причем с массой любопытнейших подробностей, анатомия подвига. Как действует человек, попав в экстремальные условия? Как в этих условиях складываются его отношения с товарищами по экипажу, отряду, группе, поисковой партии? Как формируется, затем функционирует сложная сеть неформальных взаимоотношений в небольшом изолированном коллективе, еще недавно не знавших ничего друг о друге людей? Как видится каждому цель, к достижению которой стремится весь коллектив? Как в череде многотрудных будней реализуется роль руководителя и каким видится руководитель тем, кто за ним идет? Таковы лишь немногие из вопросов, которые в большей или в меньшей степени затрагивает в своей книге Сенкевич, стремясь показать читателю, как из пестрого множества поступков, действий, а порою и противодействий отдельных членов коллектива слагаются равнодействующие подвиги этим коллективом совершенного. Такое должно быть интересным каждому. И не только потому, что нас всегда волнует и сам акт всякого выдающегося по своим последствиям деяния и внутренний мир тех, кто его совершил. Нет, этим дело не ограничивается. Может быть, даже еще важнее другое. Плывя с Юрием Сенкевичем на папирусной ладье «Ра» через суровую Атлантику, пробиваясь вместе с Робертом Скоттом сквозь пургу и торосы Антарктиды, взбираясь в одной из связок экспедиции Ханты на высочайшую вершину мира, Читатель не просто сопереживает давно свершившемуся,